«Честность – лучшая политика» Джонса Гордона. Тагабар ларнимискулюс верф боргакс финигвиснока. Длинное имя и важный титул, достойный уважения и восхищения. Титул этот значил примерно «Верховный шериф, адмирал Финигвиснока». А Финигвиснок был богатой и влиятельной планетой в империи Дел. Титул и имя выглядели внушительно на документах, а документов подписывать нужно было множество. Сам Тагабар мог служить превосходным образчиком своей породы, воплощавшей силу и гордость. Как у черепах на Земле, у него был и наружный, и внутренний скелет, хотя на этом сходство с черепахами заканчивалось. Внешне он походил на человека. Нечто среднее между средневековым рыцарем в латах и коренастым регбистом, одетым для выхода на поле. Цвет у него был, как у хорошо сваренного рака, и на суставах наружного скелета переходил в густой багрянец. Одежда состояла только из коротенькой юбочки, расшитой причудливыми узорами, усыпанной сверкающими драгоценными камнями. Эмблема сана была выгравирована золотом на переднем и заднем панцирях, чтобы безошибочно узнавать адмирала и когда он входит, и когда выходит. Словом, довольно внушительная личность, несмотря на рост всего 5 футов 2 дюйма. Как командир собственного звездолета «Верф», Тагабар должен был разыскивать и исследовать планеты, подходящие для колонизации народом Дел. И примерный офицер усердно занимался этим уже долгие годы, в точности следуя общей инструкции. Дело стоило того. В свое время он нашел несколько неплохих планет, а это была самым лакомым кусочком из всех. Глядя на увеличительный экран, он удовлетворенно потер руки. Корабль плавно вращался по орбите высоко над новооткрытой планетой. Экран был наведен на местность внизу. Никогда еще Деллы не посещали эту часть галактики, и найти такую жемчужину практически сразу – огромная удача. «Великолепная планета!» – воскликнул Тагабар. «Восхитительная планета! Смотрите, какая зелень, а синева морей!» Он повернулся к лейтенанту Пелькфешу. «Как ты думаешь, разве не чудесно?» «Конечно, чудесно, ваше великолепие!» – ответил Пелькфеш. «Вы за нее получите еще одну награду!» Тагабар начал что-то говорить, но неожиданно осекся. Его руки рванулись к рычагам управления и вцепились в переключатели. Мощные двигатели взревели от перегрузки, когда корабль повис неподвижно относительно планеты внизу. Пейзаж на увеличительном экране застыл. Адмирал подрегулировал увеличение, и изображение начало расти. «Вот! Пельквеш, что это такое?» Вопрос был чисто риторическим. Изображение, заслоняемое колеблющимися течениями в 200 милях атмосферы, едва мерцало на экране, но нельзя было сомневаться в том, что это какой-то город. «Чума его возьми!» – проворчал Тагабар. «Планета занята. Города строят только разумные существа». «Именно!» – согласился лейтенант. Оба они не знали, что делать. Лишь несколько раз за всю долгую историю Делов были обнаружены разумные существа, но под владычеством Империи они постепенно вымерли. Ни одна из этих рас, кстати, не была особенно разумной. «Придется запросить общую инструкцию», — сказал наконец Тагабар. Он перешел к другому экрану, включил его и начал набирать цифры кода. Глубоко в недрах корабля медленно пробудился к жизни робот общей инструкции. В его обширной памяти хранились 10 тысяч лет копившиеся и классифицировавшиеся факты. 10 тысяч лет опыта Империи, 10 тысяч лет окончательных решений по каждому вопросу. Это было больше, чем энциклопедия. Это был образ жизни. Робот по самым строгим правилам логики проверял свою память, пока не нашел ответ на запрос Тагабара. Тогда он передал данные на экран. Произнес Тагабар. Общая инструкция 333-953-216А, глава бла-бла-бла, параграф 400. После обнаружения разумной или полуразумной жизни взять для изучения случайно выбранный образец. Избегать других контактов, пока образец не будет исследован согласно психологической директиве 659Б, раздел 888-077D под руководством главного психолога. Данные сверить с общей инструкцией. Если нечаянный контакт уже произошел, справиться в ОИ 472-678РС, глава... Образцы следует брать в соответствие. Он дочитал общую инструкцию и повернулся к лейтенанту. «Пеквеш! Готовьте вспомогательную лодку. Полетим за образцом. Я уведомлю психолога Зиндоплита, чтобы он приготовился». Эд Магрудер глубоко вдохнул весенний воздух и закрыл глаза. Воздух был прекрасен, пропитан пряными ароматами и сочными запахами, хотя и чуждыми, но казавшимися почему-то родными. Даже более родными, чем земные. Город еще не спал, однако темнота наступала быстро. Эд любил вечерние прогулки, хотя бродить в полях после сумерек на Нью-Гавайи было до сих пор опасно. Здесь водились маленькие ночные твари, бесшумно порхающие в воздухе и кусающие без предупреждения. Водились и хищники покрупнее. Эд направился обратно к городку Нью-Хиллу, построенному на месте, где человек впервые ступил на новую планету. Магрудер был биологом. За последние 10 лет он обшарил с полдюжины миров, собирая образцы, тщательно анатомируя их и занося результаты в записные книжки. Медленно, звено за звеном, составлял он схему. Схему самой жизни. У него было много предшественников, вплоть до Карла Линнея, но никто из них не понимал, чего не хватает. Естественно, им не с чем было сравнивать и сопоставлять результаты своих исследований, ведь земная жизнь в конечном счете однородна. Из всех планет, какие Магрудер видел, Нью-Гавайи нравились ему особенно сильно. Это была единственная планета, кроме Земли, где человек мог ходить без всяких защитных одеяний, по крайней мере, единственная из до сих пор открытых. Эд услышал над головой слабый свист и взглянул вверх. Для ночных тварей еще рановато. И тут он увидел, что это вовсе не ночная тварь, а какой-то шар вроде металлического, причем... На поверхности шара вспыхнуло зеленоватое сияние, и для Эда Магрудера все исчезло. Тагабар Верф бесстрастно смотрел, как лейтенант Переквеш вносит бесчувственный образец в биологическое испытательное отделение. Образец был странного вида, настоящая пародия на живое существо с мягкой кожей вроде слизняка, розовато-смуглого цвета, с отвратительными плесневодоподобными разрастаниями на голове и в других местах. Биологи приняли образец, началась работа. Они взяли для исследования кусочки его кожи, немного крови, сняли показания электрических приборов с его мышц и нервов. Зендоплит, главный психолог, стоял рядом с командиром и наблюдал. Для биологов это была стандартная процедура. Они работали так же, как и со всяким другим поступавшим к ним образцом. Но перед зендоплитом стояла задача посложнее. Ему предстояло работать с мозгом разумного существа. Впрочем, он не волновался. В руководстве записано все, тревожиться было не о чем. Как и со всеми прочими образцами, следовало расшифровать основную схему реакций. Каждый данный организм способен реагировать только определенным, очень большим, но ограниченным количеством способов, и эти способы можно свести к основной схеме. Чтобы уничтожить какую-нибудь породу существ, нужно лишь определить их основную схему и задать им задачу, которую они по этой схеме решить не могут. Все очень просто, и все записано в руководстве. Тагабар повернулся к зендоплиту. «Вы действительно думаете, что он в состоянии научиться нашему языку?» «Зачатком его, ваше великолепие», — ответил психолог. «Наш язык, в конце концов, очень сложен. Конечно, мы попытаемся обучить его по полной программе, хотя сомневаюсь, чтобы он мог усвоить значительную часть. Язык основан на логике, как основана на логике сама мысль. Некоторые из низших животных способны к зачаточной логике, однако большинство...» «Хорошо, сделайте, что в ваших силах. Я лично допрошу его». Зендоплит удивился. «Но, ваше великолепие, все вопросы подробно записаны в руководстве». Тагабар Верф нахмурился. «Я умею читать не хуже вас. Так как это первый образец полуразумной жизни, обнаруженный за последнюю 1000 лет, то, полагаю, этот опрос должен проводить сам командир». «Как вам угодно, ваше великолепие», — согласился зендоплит. Когда психологи закончили работать с этим Магрудером, его поместили в языковой бункер. На глаза ему установили световые прожекторы, сфокусированные на сетчатке, впрыснули в кровь специальную сыворотку, в уши вставили акустические устройства, к телу прилепили различные электроды, на череп наложили тонкую проволочную сеть. Все это было проделано безукоризненно точно. Потом бункер закрыли, и был включен рубильник. Магрудер смутно ощутил, что всплывает откуда-то из темноты. Вокруг него двигались странные омарообразные существа, а в уши ему нашептывались и набулькивались какие-то звуки. Постепенно он начал понимать. Его учили ассоциировать звуки с предметами и действиями. Эд Магрудер сидел в маленькой комнатке размером 4x6 футов. Сидел голый, как червь, и смотрел сквозь прозрачную стену на шестерку чужаков, которых так часто видел в последнее время. Он не имел никакого понятия о том, долго ли его учили языку, все было как в тумане. «Ну вот», — подумал Магрудер, — «я набрал немало хороших образцов, а теперь сам попал в образцы». Он вспомнил о том, как поступал со своими образцами, и слегка вздрогнул. «Ну да ладно, попался, так попался. Остается только показать им, как нужно себя вести. Сжать губы, выше головы и все такое». Одно из существ подошло к панели управления и нажало какую-то кнопку. Тотчас же Магрудеру стали слышны звуки из комнаты по ту сторону прозрачной стены. Тагабар Верф взглянул на образец, потом на листок с вопросами у себя в руке. «Психологи обучили вас нашему языку, не так ли?» – холодно спросил он. Образец заболтал головой вверх и вниз. «Да, по принципу принудительного кормления». «Очень хорошо. Я должен задать вам несколько вопросов, и будете отвечать на них правду». «Ну, разумеется», – любезно согласился Магрудер. «Валяйте». «Мы можем узнать, когда вы лжете», – продолжал Тагабар. «Вам придется плохо, если вы будете говорить неправду. Так вот, как ваше имя?» «Теофилус К. Гассенпфеффер», – вкратчиво произнес Магрудер. Зендоплит взглянул на задрожавшую стрелку прибора и медленно покачал головой. «Это ложь», – сказал Тагабар. Образец кивнул. «Ну, конечно! Славная у вас машинка!» «Хорошо, что вы признаете высокие качества нашей аппаратуры», – мрачно произнес Тагабар. «Но так как же вас зовут?» «Эдвин Питер Сент-Джон Магрудер». Психолог Зендоплит, следивший за стрелкой, кивнул. «Прекрасно», – произнес Тагабар. «Итак, Эдвин». «Это будет достаточно», – сказал Магрудер. Тагабар удивился. «Достаточно для чего?» «Чтобы называть меня». Командир обернулся к психологу и пробормотал что-то. Зендоплит ответил тоже бормотанием. Тагабар снова обратился к образцу. «Ваше имя Эд?» «Строго говоря, нет», – ответил Магрудер. «Тогда почему мы должны называть вас так?» «Почему бы и нет? Другие называют», – пожал плечами Магрудер. Тагабар вновь посоветовался с Зендоплитом и сказал: «Хорошо, вернемся к этому вопросу позже. Итак, Эд, как вы называете свою родную планету?» «Земля». «А как называет себя ваша раса?» «Homo sapiens». «Что это означает, если означает что-нибудь?» Магрудер подумал. «Просто название», – произнес он. Стрелка заколебалась. «Опять ложь», – сказал Тагабар. Магрудер усмехнулся. «Я проверял. Действительно, машинка, что надо. Синяя, содержащая медь, кровь прилила к шее и лицу Тагабара. Он потемнел от сдерживаемого гнева». «Вы уже это говорили», – зловеще напомнил адмирал. «Да-да». «Так вот, если хотите знать, Homo sapiens означает «человек разумный». В действительности он не сказал «человек разумный», потому что в языке Делов нет точного аналога подобного выражения. И Магрудер сделал все, что мог, чтобы найти адекватную замену. В обратном переводе на английский это звучало бы приблизительно так: «существа с великой силой мысли». Когда Тагабар услышал это, глаза у него раскрылись шире, и он обернулся, чтобы взглянуть на Зендоплита. Психолог развел своими скорлупчатыми руками. Стрелка не двинулась. «Кажется, у вас там высокое мнение о себе», – произнес Тагабар, вновь обращаясь к Магрудеру. «Возможно», – ответил землянин. Тагабар пожал плечами, заглянул в список и продолжил допрос. Некоторые вопросы казались Магрудеру бессмысленными, другие явно были частью психологической проверки. Ясно было одно. Детектор лжи был максималистом. Если Магрудер говорил чистую правду, стрелка не двигалась. Но стоило ему хоть чуточку солгать, как прибор зашкаливало. Первые несколько лживых ответов прошли для Магрудера даром, но в конце концов Тагабар заявил: «Вы лгали достаточно, Эд». Он нажал кнопку, и на землянина обрушилась сокрушительная волна боли. Когда она схлынула, Магрудер почувствовал, что мышцы у него на животе превратились в узлы, что кулаки и зубы у него стиснуты, а по щекам струятся слезы. Потом биолога охватила неудержимая тошнота и рвота. Тагабар Верф брезгливо отвернулся. «Отнесите его обратно в камеру и уберите здесь. Сильно ли он поврежден?» Зендоплит уже зверился с приборами. Думаю, что нет, ваше великолепие. Вероятно, это легкий шок и только. Однако на следующем допросе нам все равно придется его обследовать. Тогда мы узнаем, наверное. Магрудер сидел на краю какой-то полки, которая могла служить низким столом или высокой кроватью. Сидеть было не очень удобно, но ничего другого в камере не имелось, а пол был еще тверже. Вот уже несколько часов, как его перенесли сюда, а Эд все еще не мог опомниться. Эта гнусная машина делала больно. Он стиснул кулаки. До сих пор чувствуется спазм в животе. И тут он понял, что спазм вызван вовсе не машиной. Судорожное напряжение объяснялось чудовищным, холодным, как лед, бешенством. Магрутер подумал над этим с минуту, потом расхохотался. Вот он сидит, дурак, дураком, и бесится так, что доводит себя до боли. А от этого ни ему, ни колонии никакой пользы. Очевидно, что чужаки не замышляют ничего доброго, мягко выражаясь. Колония на Нью-Гавайи насчитывала 600 человек, и все жили в Нью-Хилле, не считая нескольких разведывательных групп. Если пришельцы попробуют захватить планету, колонисты ни черта не смогут сделать. А что, если чужаки разыскали Землю? Магрудер не имел никакого представления о том, как корабль вооружен и какие у него размеры, но, по-видимому, это не маленькая скорлупка. Он знал, что все зависит от него. Нужно что-то сделать. Что? Выйти из камеры и не напасть на корабль? Чепуха. Голый человек в пустой камере совершенно беспомощен. Но что же тогда? Магрудер лег и стал размышлять. Потом в двери приоткрылась панель, и за прозрачным квадратом появилось красно-фиолетовое лицо. «Вы, несомненно, голодный», — торжественно изрек чужак. «Анализ процессов в вашем организме показал, какая пища вам нужна. Вот, получите!» Из ниши в стене выдвинулся кувшин порядочных размеров. От него исходил странный аромат. Магрудер взял кувшин и заглянул внутрь. Там была желтовато-серая полупрозрачная жидкость, похожая на похлебку. Эд обмакнул в нее палец, попробовал на язык. Вкусовые качества явно ниже нуля. Магрудер догадывался, что она содержит десятка два различных аминокислот, с дюжину витаминов, пригоршню углеводов, несколько процентов других веществ. Что-то вроде псевдопротоплазматического супа, высокосбалансированной пищи. Нет ли в ней чего-нибудь вредного? Впрочем, вряд ли. Если чужаки захотят отравить его, им не понадобится прибегать к хитростям. Кроме того, это наверняка та самая бурда, которую его кормили во время обучения языку. Притворяясь перед самим собой, что это говяжий бульон, Магрудер выпил жидкость целиком. Надо надеяться, что, избавившись от чувства голода, он сможет думать лучше. Так и получилось. Меньше чем через час его снова взяли в допросную. На этот раз Магрудер твердо решил, что не позволит Тагабару нажимать на ту кнопочку. «В конце концов, — рассуждал он, — мне может понадобиться солгать кому-нибудь и в будущем, если я выберусь отсюда. А судя по тому, как больно делает машина, после нескольких таких ударов вполне может выработаться условный рефлекс против лжи». У него был план. Очень смутный и очень гибкий. Нужно попросту принимать то, что будет, полагаться на удачу и надеяться на лучшее. Эд Магрудер сидел в кресле и ждал, чтобы стена снова стала прозрачной. По пути из камеры в допросную в голове метались смелые фантазии о бегстве, но Эд не был уверен, что сможет справиться с шестеркой панцирных чужаков сразу. Он не был даже уверен, что справится хотя бы с одним. Как одолеть противника, чья нервная система тебе вовсе неизвестна, а тело бронировано, словно паровой котел? Стена сделалась прозрачной, за ней стоял чужак. Взглянув на панцирь, Магрудер по рисунку определил, что это то самое существо, которое допрашивало его раньше. Он откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и стал ждать первого вопроса. Тагабар Верф был в большом затруднении. Он тщательно сверил психологические данные с общей инструкцией после того, как психологи сверили их по руководству. Результаты сверок ему решительно не понравились. Общая инструкция говорила только... Раса такого типа никогда не встречалась в галактике. В этом случае командир должен действовать согласно ОИ-234-511-006-Д, глава такая-то, параграф 666. Просмотрев ссылку, адмирал посоветовался с Зендоплитом. «Что вы об этом думаете?» – спросил он. «И почему у нашей науки нет никаких ответов?» «Наука, ваше великолепие», — ответил Зендоплит, — «это процесс получения и координирования сведений. У нас еще нет достаточных сведений, это верно, но мы их получим. Нам совершенно незачем впадать в панику. Мы должны быть объективными, только объективными». Он протянул Тагабару еще один печатный листок. «Вот вопросы, которые нужно задавать согласно руководству по психологии». Тагабар ощутил облегчение. Общая инструкция гласила, что в подобной ситуации дальнейший ход событий зависит исключительно от его собственных решений. Он включил поляризацию стены и взглянул на образец. «Сейчас вы ответите на несколько вопросов отрицательно. Неважно, насколько правдивыми будут ответы, вы должны только отвечать «нет», ясно?» «Нет», — ответил Магрудер. Тагабар нахмурился. Инструкции были совершенно недвусмысленными, однако что случилось с образцом? Неужели он глупее, чем казалось раньше? «Он лжет», — сказал Зендоплит. Адмиралу понадобилась добрая половина минуты, чтобы осмыслить происходящее, и тогда лицо у него неприятно потемнело. Но ничего не поделаешь, образец повиновался приказу. Его великолепие шумно втянул в себя воздух, медленно выдохнул и начал кротким голосом задавать вопросы. «Ваше имя Эдвин?» «Нет». «Вы живете на планете внизу?» «Нет». «У вас 6 глаз?» «Нет». Через 5 минут подобной беседы Зендоплит произнес: «Достаточно, ваше великолепие, все сходится. Его нервная система болью не повреждена. Можно приступать к следующей группе вопросов». «Теперь вы будете отвечать правду», — объявил Тагабар. «Если солжете, снова будете наказаны. Это вам ясно?» «Совершенно ясно», — ответил Эд Магрудер. Хотя голос его звучал спокойно, Магрудер ощутил легкую дрожь. Мне нужно обдумывать ответы тщательно и быстро. С другой стороны, ему самому не хотелось слишком медлить. «Какова численность вашей расы?» «Несколько миллиардов». «В действительности около 6 миллиардов, но на языке Делов несколько было неясным обозначением для чисел свыше 5, хотя и не обязательно таких». «Знаете ли вы точную цифру?» «Нет», — ответил Магрудер. «Не с точностью-то одного человека», — подумал он. Стрелка не дрогнула. Разумеется, разве он говорил неправду? «Значит, вся ваша раса не живет на Земле?» — спросил Тагабар, слегка отклоняясь от списка вопросов. «Не живет в одном городе?» Со вспышкой радости Магрудер увидел, какую чудесную ошибку совершил чужак, до сих пор не подозревающий, что у землян есть астронавтика. Когда он спросил о названии родной планеты, Эд ответил: «Земля». Но чужак-то думал: «А не у Гавайи?» «О нет», — правдиво ответил Магрудер. «Нас здесь только несколько тысяч». «Здесь» означало, конечно, Нью-Гавайи. «Значит, большинство вашего народа бежало с Земли?» «Бежало с Земли?» – возмущенно переспросил Магрудер. «Святое небо, конечно, нет. Мы только колонизировали планеты. Мы все управляемся одним центральным правительством». «Сколько вас в каждой колонии?» Тагабар полностью отказался от списка вопросов. «Не знаю в точности», – ответил Магрудер. «Но ни на одной из колонизированных нами планет нет большего количества людей, чем на Земле». Ошеломленный Тагабар немедленно отключился от допросной. Зендоплит был расстроен. «Вы допрашиваете не по руководству», — жалобно сказал он. «Знаю, знаю. Однако вы слышали, что заявило существо?» «Слышал», — уныло ответил психолог. «Неужели это правда?» Зендоплит выпрямился во весь свой 5-футовый рост. «Ваше великолепие, вы можете отклоняться от руководства, но я не позволю вам сомневаться в работе детектора. Реальность — это правда. Значит, правда — это реальность. Детектор не ошибался с... одним словом, никогда». «Да-да», — поспешно согласился Тагабар. «Так осознаете ли вы значение того, что он сказал? На его родной планете живет несколько тысяч обитателей, в колониях меньше, а его раса насчитывает несколько миллиардов. Значит, они заняли около 10 миллионов планет». «Я понимаю, что это звучит странно», — кивнул Зендоплит. «Однако детектор никогда не лжет». Тут он вспомнил, к кому обращается, и добавил: «Ваше великолепие». Адмирал не заметил нарушения этикета. «Безусловно, но, как вы сказали, тут есть что-то странное. Мы должны продолжить расследование». Раздался голос Тагабара. «Согласно нашим расчетам, в галактике мало пригодных для жизни планет. Чем же объясняются ваши слова?» Быстро сориентировавшись, Магрудер подумал о Марсе, находящемся на расстоянии многих световых лет отсюда. Там долгое время существовала научная станция, но Марс чертовски далеко и непригоден для жизни.

Это была длинная речь, может быть, слишком длинная. Держался ли он строго и истинно? Одного взгляда на Зиндоплита было достаточно. Главный психолог не отрывал своих черных бусинок глаз от стрелки детектора во все время беседы и постепенно мрачнел по мере того, как прибор указывал ему на неизменную правдивость ответов. Дагобар явно нервничал. Магрудер понемногу привыкал к чужакам и все более и более мог читать по их лицам. В конце концов, у него было большое преимущество. Они сделали ошибку, обучив его своему языку. «Значит, — нерешительно произнес Дагобар, — были другие расы, которые вы покарали?» «За мою жизнь нет, — ответил Магрудер. Он подумал о неандертальцах и добавил: «До меня была раса, бросившая нам вызов. Она не существует больше». «За вашу жизнь? Какой же ваш возраст?» «Взгляните на ваш экран, на планету внизу», — торжественно произнес землянин. «Когда я родился, материки и моря на Земле были совсем другие. На Земле, на которой я родился, есть обширные полярные шапки. Взгляните вниз, и вы их не увидите. Причем мы не сделали ничего, чтобы изменить планету под нами. Все изменения на ней произошли путем длительного процесса геологической эволюции». Клик! Этот странный звук вырвался у Дагобара как раз в тот момент, когда он выключал звук из стен. «Совсем как старый фильм в кино», — подумал Магрудер. «Звука нет, и лента все время рвется». Стена больше не делалась прозрачной. Вместо этого, примерно через полчаса, она беззвучно скользнула в сторону, открывая весь офицерский состав верфа, стоявший на вытяжку. Вольно стоял только Дагобар, Ларнимискулюс, Верф, Боргакс, Фениглис, Нока. И теперь его лицо казалось менее багровым, чем всегда. «Эдвин Питер Сент-Джон Магрудер», — торжественно заговорил он. «В качестве командира этого корабля, Нобеля Великой Империи и представителя Императора, мы желаем предложить вам самое искреннее гостеприимство. Действуя под ошибочным впечатлением, будто вы представляете собой низшую форму жизни, мы обращались к вам недостойно и в этом смиренно просим у вас извинения». «Не стоит», — холодно произнес Магрудер. «Теперь вам надо лишь опуститься на нашу планету, чтобы ваш народ, мой, могли договориться к полному взаимному удовлетворению». «Вольно!» — окинув их взглядом, добавил он повелительно. «И принесите мою одежду». Что именно станется с кораблем и с чужаками, когда они приземлятся, Эд не знал. Придется предоставить решение президенту планеты и правительству Земли. Но он не видел больших трудностей впереди. Когда верф опустился на поверхность планеты, его командир пододвинулся к землянину и смущенно спросил: «Как вы думаете, понравимся ли вы, мы, вашему народу?» Магрудер бегло взглянул на детектор. Прибор был выключен. «Понравитесь ли вы? Да вас просто влюбятся!» Ему до тошноты надоело говорить правду. Вот так все сосает.